проникнуть в то доброе, что у него есть, и оценить его. Она не все понимала в его гениальных произведениях, но почти сразу и безошибочно научилась читать в его израненном сердце, как Настя в «Белых ночах» в первую же ночь разгадала чистое и благородное сердце мечтателя, а Наташа сразу же почувствовала душевную красоту Ивана Петровича в униженных и оскорбленных. И, может быть, Достоевский вспомнил Неточку Сниткину, когда вложил в уста героя романа «Идиот» Льва Николаевича Мышкина слова о том, что в человеке главное — это сердечный ум. Анна Григорьевна обладала таким сердечным умом, высшим умом. Через полвека она вспоминала. «Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мной Достоевский, но чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее. В первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце. Жалость и сострадание быстро перешли в любовь, а, может быть, она полюбила его, как сама признавалась, еще до встречи с ним. Правда, не сразу осознала это. Да и с ним творилось что-то странное. Когда на другой день она опоздала на полчаса, то нашла Достоевского в страшном волнении. Он думал, что она уже не придет. Может быть, в глубине души уже чувствовал, что именно эта девушка ему нужна. 26 дней. Достоевский и Неточка Сниткина, исполненные сознанием высокого смысла и значительности происходящего, словно два бесстрашных рыцаря, начали в квартире номер 13 в доме купца Алонкина самоотверженную борьбу с жестоким и корыстным издателем Стелловским, длившуюся 26 дней. С 4 октября 1866 года они ежедневно работали по несколько часов. По ночам он писал игрока, а днем диктовал ей. Вечером у себя дома Анна Григорьевна разбирала и переписывала начисто стенограмму, а на другой день Достоевский окончательно исправлял приготовленные ею листы. Оба были предельно напряжены. Работа шла успешно. Игрок мог поспеть к сроку. Неточку Сниткину возмутил рассказ писателя о грабительском контракте со Стелловским, и она решила во что бы то ни стало спасти Достоевского от разорения. Как будто якорь спасения протянули писателю нежные девичьи руки, и с каждым очередным приходом ее он делается спокойнее и мягче. Исповедь Достоевского о его трагически сложившейся жизни вызвали в Анне Григорьевне восхищение несгибаемой натурой писателя и чувство глубокой симпатии и сострадания к одинокому и неустроенному человеку, так много уже испытавшему за свои 45 лет. И Достоевский с каждым днем все больше привыкал к своей помощнице. Он заметил, наконец, ее миловидность, молодость и своеобразную привлекательность, прекрасные серые глаза, умные, лучистые, открытый лоб, энергический подбородок. Писатель стал охотно делиться своими планами и воспоминаниями с этой милой девушкой и остроумной собеседницей. И вскоре она почувствовала, что Федор Михайлович относится к ней с каждым днем все внимательнее и сердечнее. Сестры Корвин-Круковские. В 1864 году в редакцию журнала «Эпоха» прибыли из далекой витебской глуши